Глава 14. Илья Журавлев по-прежнему жил у Ноябрины в сарае. Жизнь у одинокой красивой девушки с каждым днем его тяготила все больше и больше, и он начал подумывать о том, чтобы перебраться на другую квартиру. Той суммы денег, которую он получил после разбойного нападения на инкассаторш от Ливера, ему хватило бы, почитай, на полгода, если ею распоряжаться разумно, жить без излишеств и уж тем более без особого шика, как привыкли жить на широкую ногу другие бандиты. Они постоянно посещали злачные места, где играли на деньги в карты, допоздна засиживались в коммерческих ресторанах, бездумно тратили деньги на своих лярвов и биксов. «Ты, Илюха, парень твердый», — тогда тяжеловесно сказал ему Ливер, внимательно из-под лобья поглядывая на Журавлева, когда они с лиходеем принесли ему чемодан с деньгами в его глухую нору, расположенную глубоко в подвале на рынке. «Правильный, с понятием. Вот и соображай. Ежели будешь служить мне справно, то с каждого дела будешь иметь свою законную долю. А ежели вздумаешь взбрыкнуть ненароком...» Его колючие неприятные глаза в мгновение приобрели стальной цвет, в черных бездонных зрачках полыхнуло неистовое адское пламя, и он с угрожающей интонацией медленно проговорил: «С теми у меня разговор короткий». Он с многозначительным видом кивнул на торчавший из пенька топор с окровавленным лезвием, с которым только что пришел, криво ухмыльнулся и признался, должно быть, чтобы до Ильи более доходчиво донести свою мысль, что с ним станет, если он не будет держать язык за зубами. «Я ведь раньше на скотобой не работал. Теперь вот мясником на рынке. Смекаешь?» И Ливер, этот здоровенный мужичище размером, без преувеличения, с плотяной шкаф, посмотрел на Журавлева такими леденящими глазами, что Илья, побывавший на войне и не раз лицом к лицу встречавшийся со смертью, вдруг явственно почувствовал, как у него непроизвольно шевельнулись волосы. Илья на чем угодно мог поклясться, что в эту минуту он испытал такой неподдельный ужас, что у него мигом пересохло в горле и пропал дар речи. Он только и смог сделать, что заторможенно кивнуть, давая понять, что он услышал столь проникновенную речь незабвенного Ивана Горыныча и ни в коем случае своего благодетеля не предаст даже под самыми страшными пытками. «Ну и добре», — похвалил Ливер, относясь с благосклонностью к парню, весь вид которого красноречиво говорил о том, что он в нем не ошибся, а значит, можно и дальше вить из него веревки по своему усмотрению. «Ну что ж, обмоем это дельце». Главарь самолично налил им с лиходеем полные граненые стаканы крепкого самогона, охватив крупными пальцами бутылку так, что она почти целиком уместилась в его широкой ладони. Они лихо чокнулись, неосторожно расплескав на зеленую медицинскую клеенку, заляпанную пятнами крови зарезанных животных, вонючую мутную жидкость, и залпом выпили, тем самым как бы подразумевая вечную дружбу между ними. Не мог в эту злополучную минуту знать Ливер, который хоть и приобрел славу изворотливого и удачливого вожака местной жестокой банды, все же не обладавший тайными знаниями, чтобы угадывать чужие мысли, что Илья Журавлев про себя подумал о том, что приложит все силы, пускай и сопряженные с опасностью для жизни, чтобы вывести этого кровожадного упыря на чистую воду и подвести под уголовную расстрельную статью. «Он одному мужику голову конкретно срубил топором», приглушая свой голос до свистящего шепота, доверительно поделился с Ильей подвыпивший лиходей, когда они выбрались из полутемного затхлого подвала на свежий воздух. То ли он это сделал намеренно, для того, чтобы попугать чересчур самостоятельного Илью, то ли для того, чтобы перед ним погордиться кровавыми делами главаря, то ли от своего слабоумия. При этом лиходей все время предусмотрительно оглядывался по сторонам, рискуя сам лишиться головы за свой длинный язык, который, впрочем, Ливер и укоротить может, с него останется. «Этого мужика потом Косьма в туалет на рынке в толчок запихнул. Вместе с отрубленной головой. Хе-хе-хе-хе-хе!» — осклабился бандит, очевидно, представив себе эту срамную картину. «Прямо в дерьмо! Бултых!» Пока Илья раздумывал о переезде, на него свалилась новая напасть. В городе объявился гастролер, который будто бы лично был знаком с героем Советского Союза Филимоновым Савелием Петровичем по кличке Филин, чьим двоюродным братом представился оперативный сотрудник Тамбовского управления НКВД, гвардии лейтенант Журавлев. Этот самый гастролер на самом деле мог знать двоюродного брата авторитетного в преступных кругах Филина, и следовало быть начеку, чтобы не попасться как кур во щип, провалив секретную операцию. По крайней мере, следовало подыскать съемную квартиру с таким расчетом, чтобы в случае, если залетный Уркаган действительно знает в лицо настоящего брательника и вдруг захочет с ним повидаться по своему желанию или по настоянию Ливера, у него всегда была возможность скрытно покинуть хату и уехать из города, затаившись на время в каком-нибудь забытом богом месте. А потом, как ни в чем не бывало, вернуться, чтобы завершить все дела с Ливером и его бандой, когда закончатся гастроли залетного уголовника, сославшись на срочный отъезд по какому-нибудь неотложному делу на свою малую родину. Но не это стало отправной точкой его окончательного решения на переезд, а тайные желания Норы, которые в конце концов она выказала более чем наглядно. В ту ночь ярко светила полная луна, свет от которой проникал в сарай сквозь неплотно подогнанные доски. Там который час без сна томился от ночной духоты Илья. Он лежал навзничь на высохшей ломкой траве, закинув руки за голову. Вдыхал духмяный запах разнотравья и прислушивался к тому, как за стеной в кустах сирени разорялся сверчок, безостановочно пел свою непрекращающуюся трескучую песнь «Трик! Трик!». Вдруг послышались крадущиеся шаги, и Илья насторожился. Приподнялся, опершись на локоть, повернулся лицом к выходу, внимательно глядя в проем распахнутой двери, откуда нет-нет дотянуло слабым ветерком. Шаги приближались. Вскоре на светлом фоне возникла женская фигура в ночной сорочке. И хотя Илья по обличью сразу узнал свою хозяйку, он все же негромко спросил, чтобы развеять всякие сомнения. «Кто это?» «Испужался?» Также в полголоса спросила Нора и тихонько засмеялась. «Что-то тоже не спится. Вдвоем будет не так скучно». Мягко ступая босыми ногами по хрусткому сену, девушка приблизилась, в лунном свете похожая на живую утопленницу или на мифическую русалку. Не успел Илья ей на это ответить, как она плавным движением худеньких плеч высвободила узкие бретельки, и шелковая сорочка, бесшумно скользнув, упала к ее стройным ногам. Не проронив больше ни слова, Нора медленно опустилась перед парнем на колени, ноготком указательного пальца волнительно провела по его загорелой груди и потянулась губами к его губам. Но вдруг она резко подалась вперед, обхватила мускулистую шею Ильи левой рукой и грузно навалилась сверху, лихорадочно нащупывая правой его промежность. Потом быстро запустила потную ладошку в его широкие трусы и крепко сжала тонкими холодными пальцами его горячий напрягшийся член с пульсирующими тугими венами, наполненными молодой кровью. «О-о-о!» плотоядно протянула Нора, широко распахнув округлившиеся от приятного удивления глаза, мерцающие в лунном свете светлыми белками. Илья явственно услышал в ее голосе восхищенные нотки, что можно было понять однозначно. Она в нем не ошиблась. Девушка тотчас ловко перекинула ногу по другую сторону парня, приподнялась на коленях и уже было умело направила рукой его пульсирующий орган в свою обросшую жестким кучерявым волосом влажную промежность, как Илья внезапно грубо оттолкнул ее в тщедушную грудь, упершись ладонью между двумя ее аккуратными маленькими сиськами, сторчавшими острыми сосками. Почувствовав ладонью капли пота, обильно стекавшей по желобку вдоль ее длинной шеи, у Ильи у самого выступил пот на лице. Он быстро вытер ладонью лоб, поднялся и сел, поджав под себя правую ногу. «Уймись, дура!» — процедил он сквозь твердо сжатые зубы. Нора, которая от его тычка опрокинулась на спину, бессовестно задрав свои белеющие в темноте длинные ноги, поспешно вскочила. В бешенстве, раздувая ноздри, крикнула, ни капли не беспокоясь, что услышит шкет, оставшийся сегодня ночевать на кровати в ее доме. «Не нравлюсь, так и скажи!» Оскорбленная до глубины души, что Илья посмел ее отвергнуть, Нора резко пнула его в оголенный бок. «Сволочь!» Если бы в эту минуту девушка знала, что стоило парню отказаться от соития с ней, она бы повела себя по-другому, а не как неуравновешенная истеричка. Который уже месяц Илья обходился без женщин. Последний раз у него была фронтовая любовь с медсестрой. Они уже собирались играть свадьбу, как во время вражеского авианалета она погибла прямо у него на руках, истекая кровью от того, что у бедняжки оторвало обе ноги до паха. Илья тяжело переживал свою утрату и долго не мог смотреть на всех женщин, вдруг проникнувшись к ним такой вселенской печалью и жалостью, что, как он сам думал, не смог бы исполнить то, для чего мужчины, в общем-то, и предназначены. Но сегодня был особый случай. Переспать с любовницей самого Ливера Илья при всем своем желании не мог, потому что срывать операцию он не имел права. Нора ему очень нравилась, и в другое время он ни за что бы не упустил такой возможности, даже несмотря на то, что главарь точно отрубил бы ему голову, исполнив обещанную угрозу. Да только плевать он на него хотел с высокой колокольни. Но вслух Илья сказал совсем другое. «Ты мне нравишься», — глухо проговорил он, с трудом подбирая слова, чтобы не обидеть девушку и не обрести в ее лице очередного врага. «Но становиться на пути Ивана Горыныча я не хочу. Он мне как отец родной, кормилец. Как же я его могу предать? Нет, тут я бессилен что-либо сделать. Уж я лучше потерплю», — постарался он обратить все в шутку. «Мне своя жизнь милее, чем это все». «А никто и не узнает, дорогой», — с придыханием ответила Нора и звучно сглотнула набравшуюся в рот слюну, как видно, все еще пребывая в надежде, все еще находясь во власти испытанной страсти, которая, по всему видно, никак не желала ее отпускать из своих цепких объятий. «Ну, хоть разочек, я никому не скажу». Она нетерпеливо переступила с ноги на ногу, трепетно дрожа обнаженным телом, унижаясь перед Ильей, словно неразумный ребенок, когда тот конючит о том, чтобы заполучить любимую игрушку. «Доверься мне». «Завтра я от тебя съеду», — твердо пообещал Илья. «Больше я так не могу». «Илюша», — умоляющим голосом почти простонала она. «Ну чего тебе стоит?» В это время по двору мимо двери пробежала спущенная на ночь с цепи собака, сипло дыша от духоты. Илья вскинул голову, сделав вид, что прислушивается, потом негромко сказал. «Должно быть, шкет проснулся. По нужде вышел». И он нарочно громко закашлял, как бы всем своим видом, показывая, что ничем порочным они не занимаются, чтобы отсутствующий шкет случайно не подумал, что они специально притаились в темном сарае. Приняв его слова за правдивые, Нора торопливо подняла шелковую сорочку, лихорадочными движениями натянула на свои бледные телеса, потом быстро чмокнула Илью в щеку и поспешно выскользнула за дверь. Илья с облегчением вздохнул. Чувствуя, как у него вновь наливается соком низ живота, он упал на спину в сено и быстро сунул руку в трусы. Прикусив до боли нижнюю губу, весь отдался во власть постыдному и запретному сладострастию. За стенкой внезапно прокричал соседский петух, да так звонко, что Илья тотчас проснулся. Молодой кочет еще какое-то время одуряюще кричал, надрывая луженую глотку, пока его хозяйка не запустила в него камнем. Из чужого двора донесся удар чего-то твердого о забор, заполошный клек от самого петуха и женский грозный окрик. «Заткнись, паразит несчастный! Вот разорался в такую рань! Добрым людям спать не даешь! Сверну вот шею, тогда узнаешь!» Одинокая соседка лет 40, лишившаяся разом двух детей и мужа на войне, частенько выпивала, страдая от своей неблагополучной жизни, и сегодня, наверное, тоже находилась в похмельном состоянии. Пожалев петуха, который в скором времени мог действительно пострадать за свою беспечность, Илья поднялся, надел галифе, поочередно стоя на одной ноге, как цапля на болоте, ловко намотал портянки, натянул сапоги. Выйдя из полутемного сарая на свет, сладостно потянулся до хруста в спине, чувствуя, как ранний холодок пробирает мускулистое крепкое тело. Взглянув прижмуренными глазами на восход, где в полнеба виднелась розовая, но уже с золотистым ореолом заря, Илья направился к прикрепленному к забору железному рукомойнику. С удовольствием плеская на себя прохладную воду, он краем глаза заметил, что из-за цветастой занавески за ним подглядывает Нора. Вспомнив вчерашнее, Илья невольно поморщился, как о давно решенном подумал: «Нет, надо переезжать. Сегодня же и займусь этим. Иначе в другой раз я не устаю перед соблазном. Тогда позора не оберешься. Семенов сосвету сживет. Скажет: «Что ж ты, Илюха, такой-сякой меня подвел?» «Да нет, ты не меня подвел. Ты всех нас подвел. Советскую власть подвел. Весь уголовный розыск страны Советов подвел. Подлючный ты человек, Илюха Журавлев. Знай, что после этого никакой ты больше мне не друг». Илья снял с ржавого гвоздя свежее полотенце, которое предусмотрительно приготовила специально для него Нора, видно, все еще надеясь на ответный шаг, и принялся яростно растирать свое тело, пока оно не порозовело. Между тем он усиленно размышлял о том, как ему следует поступить. Улизнуть со двора незаметно или взять с собой шкета, потому что собирался сегодня кровь из носу, а встретиться с Семеновым, чтобы наладить с ним связь, так неудачно оборванную пару месяцев назад. Мальчишка нужен был в качестве прикрытия, мол, Илья отсутствовал не один, а под присмотром юного бандита, что не должно было ни у кого вызвать подозрения, и исключить по поводу него всякие ненужные кривотолки. Решение пришло само собой. В эту минуту во двор вышел заспанный шкет в одних семейных облезлых синих трусах, держа в руках алюминиевую миску с пшенной кашей, жирно приправленной американской тушенкой, изготовленной из свинины. Он сел на пороге и принялся уминать еду, с довольным видом поглядывая на Илью. «Братуха!» — невнятно пробормотал шкет, все же не выдержав неизвестности, видя сборы Ильи. «А куда это ты собираешься?» «Квартиру хочу себе новую подыскать», — ответил Илья, надевая гимнастерку. «А чем это тебе не по душе?» «Храплю громко», — отшутился Илья. «Пойдешь со мной?» «Не вопрос. А на квартиру меня потом пустишь?» — заинтересовался шкет. «Ну, если найдешь». «Там видно будет», — засмеялся Илья, а про себя подумал, что оно может и к лучшему. Не так будет бросаться людям в глаза его одинокая жизнь. «Надо еще найти. Ну так что?» Шкет усиленно зашуровал темной алюминиевой ложкой в миске и стал торопливо жевать, катая понад скулами мелкие желваки, широко улыбаясь плутоватой физиономией, то и дело бросая полные благодарности взгляды на старшего товарища. Потом он с пустой миской скрылся в доме и уже через минуту вышел, нарядно одетый, в бледно-зеленого цвета рубашку и широченные серые брюки, должно быть, перешитые Норой из мужских штанов. А на ногах, густо усеянных цыпками, без носков, были надеты более-менее исправные ботинки. Да и причесан он был тщательно. Прилизанный вихор лежал словно намоченный водой, даже его кепка с порванным козырьком отсутствовала. На удивленный вопросительный взгляд Ильи шкет с достоинством ответил: «Мы же в город идем отдыхать, а значит, надо соответствовать. Мы же с тобой приличные люди, а не какая-то там шантрапа». Очевидно, так его научила говорить Нора, чтобы выглядеть в глазах Ильи благородной девушкой. А там кто знает. Илья поотечески приобнял юного приятеля за плечи. Они вышли со двора и, не торопясь, направились по узкой улочке в сторону видневшихся вдалеке городских построек, кое-где уже восстановленных после войны руками советских людей. Занятые дружеской беседой, они не обратили внимания, что в это время с другого конца улицы к дому Норы, праздной походкой, беспечно играя в правой руке янтарными четками, сворованными у какого-нибудь лопоухого церковного служителя, подходил Лиходей, чтобы передать любовнице Ливера его слова о своей встрече с ней. Увидев выходивших со двора Илью и шкета, Лиходей мгновенно спрятался в куст пыльной акации, замерев в самой живописной позе с приподнятой ногой. Украдкой выглядывая в просвет между бледно-зелеными листьями, он дождался, когда они отойдут подальше, затем вышел и осторожно пошел следом, стараясь держаться от них на почтительном расстоянии, чтобы случайно его не заметили. «Пешком пойдем?» — увидев подходивший трамвай, деловито спросил шкет, задирая голову и заглядывая в глаза старшему товарищу. «Или на трамвае?» Илья взглянул на свои трофейные часы с ночной подсветкой. Надо было успеть добраться до управления НКВД по Ярославской области пораньше, чтобы застать Семенова в момент его прибытия туда. «Прокатимся», — в тон ему отозвался Илья, ничем не выдавая своего нетерпеливого желания увидеть Леонтия. «Когда еще можно побездельничать?» Они на ходу вскочили в полупустой трамвай, сели у окна, с любопытством взирая сквозь пыльное стекло на отстраивающийся город. Лиходей с тревогой наблюдал за их действиями и едва не взвыл от досады, когда его подопечные решили ехать на трамвае. Он заметался, не зная, как поступить, потом сообразил, что можно доехать на сцепке, быстро догнал последний вагон и, пристроившись снаружи на корточках, вцепился пальцами в выступы, рискуя свалиться на шпалы или на рельсы и насмерть убиться. А еще он переживал, что его обнаружит какой-нибудь бдительный милиционер и поднимет такой хай, что Илюха сразу поймет, для чего он здесь появился. Моля воровского бога о том, чтобы доехать без приключений, Лиходей прижался щекой к пыльному металлу и замер в неестественной позе. «Твою мать!» — выругался он злой и неловко сплюнул, но от того, что рот был перекошен, клейкая слюна далеко не улетела, как рассчитывал, а повисла на его тонких губах. «Прямо гуттаперчевый мальчик!» Вытереть не было возможности, и Лиходей весь долгий путь так и ехал с обслюнявленными губами, мысленно костеря Илью самыми последними словами. Трамвай обогнал трехколесный мотоцикл «Урал», на раме которого был прикреплен металлический короб для перевозки мороженого. Верх короба был выкрашен белой краской, а низ — голубой, и по всему фасаду крупными черными буквами было аккуратно написано «Мороженое», а чуть ниже, витиеватой вязью, «Ярмолпрод». Развозчик с важным видом сидел за ветровым стеклом. На нем был мотоциклетный шлем и квадратные очки, похожие на те, которые раньше носили пилоты. Очки на широкой резинке закрывали добрую часть лица, и сходу определить его возраст Илья, как ни силился, но так и не смог. Собственно, он и не старался, просто видел, что человеку доставляло необыкновенное удовольствие приносить людям радость в виде доставки морозной сладости, и он очень гордился столь нужной профессией. «Павел?» — впервые по имени обратился Журавлев к мальчишке. «Мороженое хочешь?» Услышать свое имя, которым давным-давно называла его мать, для Шкета было настолько непривычно, что он в первое мгновение даже растерялся, вскинул голову и поглядел на Илью влажными васильковыми глазами, потом, выдавливая из себя, промямлил, сглотнув слюну. «Дорого. Оно знаешь, сколько стоит?» «Не дороже денег», — твердо ответил Илья и потрепал его по макушке. «Пошли». Трамвай как раз остановился на остановке, расположенной в полусотне шагов от управления, и они спешно покинули вагон. Воспользовавшись тем, что внимание Ильи и Шкета было сосредоточено на мотоциклисте, Лиходей тотчас соскочил со сцепки и спрятался за ближайшей липой, раскинувшей свою разросшуюся крону над тротуаром. Боком, плотно прижавшись к шершавому стволу, украдкой выглядывая, бандит стал пристально наблюдать за дальнейшими действиями своих поднадзорных. Мотоциклист завернул к четырехэтажному зданию, где и заглушил мотор. Илья со Шкетом быстро направились к нему через дорогу. В это время из-под арки, ведущей вглубь дворов, торопливо вышла уличная торговка мороженым, одетая в белый халат и с повязанной на голове белой косынкой. Через плечо у нее был перекинут кожаный ремень от алюминиевого ящика. Она поставила ящик на крыло мотоцикла, открыла крышку, и оттуда густо повалил холодный пар от хранившегося внутри сухого льда. Было слышно, как они разговаривали, весело перекидываясь незначительными словами, сноровисто перекладывая из короба в ящик неровные прямоугольники пломбира, завернутого в плотную серую бумагу. «Неужели все продала?» — интересовался мотоциклист. «А то!» «И хорошо берут?» «Берут, грех жаловаться. Жара-то вон какая стоит. Не хочешь, а возьмешь?» «Ну да, ну да», — соглашался мотоциклист, с интересом поглядывая на молодую разносчицу, открыто любуясь ее сияющим, распаренным от духоты и сноровистых движений полным лицом с пухлыми румяными щечками. «И красивая же ты, Зинка», — со вздохом признался мотоциклист, когда ее ящик доверху наполнился сладкими прохладными брикетами. Он тоже был молодой, что стало видно, когда он снял пыльный шлем и мотоциклетные очки. С приятными чертами мужественного лица парень к тому же еще был довольно остроумным и обладал добродушным характером. «Прямо вся цветешь и пахнешь. Вот так взял бы и съел тебя, как горячий пирожок». «Не для тебя, Васятка, цвету, не под тобой и завяну», со смехом ответила девушка и, быстро показав ему кончик языка, круто развернулась, собираясь то ли вновь возвращаться во дворы, то ли идти по улице, но в эту минуту ее окликнул Илья. «Писаная красавица, мороженого не продашь? Совсем с моим юным другом спарились». Девушка искоса взглянула на Васятку, по лицу которого пробежала тень неудовольствия от того, что этот чужак назвал ее писаной красавицей, и звонко рассмеялась. «Продам! Отчего ж не продать геройскому парню, тем более фронтовику?» «Язва ты, Зинка!» Непонятно к чему придравшись, довольно тихо пробормотал Васятка, чтобы услышала она одна. «И тебе не хворать!» — мигом отозвалась девушка, провожая насмешливым взглядом отъезжавший мотоцикл с его рассерженным седоком, который так газанул с места, что едва не опрокинулся. «Ревнует, дурачок», — простодушно пояснила она Илье, подавая три пломбира ему в руки. «Даже не догадывается, что я его люблю, а мне нравится его изводить». «Хороший парень», — сказал, улыбаясь Журавлев. «Выйдешь за него замуж, точно не прогадаешь». «Я подумаю», — мечтательно ответила девушка, глядя потемневшими глазами перед собой, машинально отсчитывая сдачу мелочью. Затем тряхнула головой и медленной походкой двинулась вдоль неширокой улицы, покачивая под тесным халатом обширными выпирающими ягодицами. Отойдя шагов на пять, она привычно закричала зычным голосом. «Кому мороженое? Холодное, сладкое, по вашим деньгам! Не забудьте купить мороженое! Не желаете кушать сами, порадуйте своих близких!» «Хорошая жена будет», отметил про себя Илья и сам смутился от своих мыслей, как будто он уже подыскивал себе достойную жену, сравнивая незнакомую девушку с Норой. Отведя тоскующий взгляд от ее аппетитной задницы, Илья огляделся. Заметив единственную скамейку почти напротив управления, он обрадованно оживился, потому что с нее можно было следить за центральным входом, не привлекая к себе особого внимания. «Павел», — предложил он мальчишке с самым равнодушным видом, «давай присядем и не спеша поедим мороженое». «Угу», — соглашаясь, промычал Шкет. Держа липкими пальцами подтаивающий на жаре брикет пломбира, он уже вовсю уплетал свою долю мороженого, перепачкав им не только рот, но и щеки. Присев на скамейке, Илья начал откусывать от мороженого крошечные кусочки, которые долго катал во рту, дожидаясь, когда они сами растают, из-под тишка наблюдая за входом. Тянуть время с каждой минутой становилось все сложнее, и он отправил Шкета за новой порцией пломбира. «А давай, друг Павел, еще возьмем такого вкусного мороженого», сделал он очередное щедрое предложение. «Уж наестся так уж вдоволь, чтоб один раз и на всю оставшуюся жизнь. Ты как, не против?» Шкет значительно постучал себя кулаком по тугому животу, всем своим сытым видом показывая, что уже наелся от души, но отказываться не стал. «Давай», — охотно согласился он, проворно взял деньги и скорым шагом, видно уже не в силах бежать, направился на зычный голос торговки, которая не успела еще отойти далеко. Илья видел, как мальчишка подошел к Зинке, о чем-то с нею поговорил, и девушка, смеясь, сделала ему большой кулек из старой газеты, положила в него 5 брикетов пломбира, потом потрепала по волосам, и Шкет отправился в обратный путь, высоко подняв кулек с мороженым и издали показывая Илье свою покупку. В это время на пороге управления внезапно и объявился Семенов. Но не откуда он его ожидал, а изнутри здания. Видно, всю ночь находился на службе. «Павел!» — спохватившись, одуряюще громко закричал обрадованный Илья, чтобы привлечь внимание потерянного коллеги. «Пойдем, брат, в парк! Говорят, там тир открылся. Постреляем!» Услышав знакомый голос, Семенов от неожиданности вздрогнул, вскинул голову и быстро развернулся всем корпусом. Краем глаза отметив, что Леонтий направляется скорым шагом в его сторону, Илья пошел навстречу мальчишке, приобнял его, и они, дурачась, толкаясь и подтрунивая друг над другом, не спеша двинулись по направлению к парку. Не обращая внимания на невысокого невзрачного мужичка в рубашке-вышиванке и диагоналевых в полоску штанах, каких только горожан не встретишь на городских улицах, Лиходей короткой дорогой через дворы быстро пошел в парк, намереваясь на месте дождаться Илью и Шкета, чтобы случайно не попасться им на глаза по пути. Пройдя хоженными-перехоженными задворками, он первым добрался до парка. Там он купил у развозной бочки кружку пива, которую ему налила торговка в стеклянную полулитровую банку, отобранную им по дороге у нерасторопного старичка интеллигентного вида. Очевидно, этот деятель сам направлялся попить холодного пивка. «Ты, дед, не гунди!» — зловещим голосом предупредил Лиходей, возмутившегося такой несправедливостью пенсионера, и погрозил ему свинцовым кастетом. «Пока по башке не получил. А то так недолго и окочурится. Понял, старый? Дома, небось, другие банки у тебя имеются, а мне некогда». С беспечным видом, прислонившись спиной к дощатой будке сапожника, Лиходей деловито сдунул обильную пену с банки и стал с ленцой потягивать пиво, внимательно наблюдая за подходившими к тиру друзьями. Илья оплатил несколько пулек и начал учить Шкета метко целиться из духового ружья. Через пару минут к ним привязался проходивший мимо подвыпивший мужичок в рубашке-вышиванке. «Кто ж так стреляет?» — донесся до Лиходея недовольный голос мужичка. «А еще фронтовик! Смотри, пацан, как надо! Видишь оленя? Сейчас ему будет каюк!» Мужик самовольно взял одну пульку, переломил, заряжая ружье, и долго целился, заметно поводя из стороны в сторону стволом. Наконец прозвучал выстрел, свинцовая пулька звонко ударилась в противоположную стену, а жестяной олень как бежал, так и продолжал нахально бежать, ни чуточки не пострадав от руки горе-охотника. «Тоже мне стрелок!» — разочарованно протянул Шкет и презрительно отвесил нижнюю губу. «Мазила ты, а никакой не снайпер!» Он быстро доел мороженое, небрежно вытер липкие ладони о рубаху и, отобрав у него ружье, грубо сказал: «Не можешь в воде пердеть, не пугай рыбу!» Мужик громко стал перед ним оправдываться за свой неудачный выстрел, сокрушенно разводя руками, потом переключился на Илью, который терпеливо слушал, снисходительно посмеиваясь, иногда что-то негромко говорил в ответ. Вскоре мужик выдохся, или ему просто стало стыдно перед окружающими людьми, начал разговаривать довольно тихо и миролюбиво, уважительно касаясь плеча Ильи своими короткими пальцами. «Придурки!» — сказал Лиходей, заинтересованно наблюдая за происходящим, дожидаясь, чем закончится разговор между мужиками, в душе сильно желая, чтобы они подрались на потеху ему и праздно шатающемуся народу в парке. Лиходей даже не мог предположить, что Илья и Семенов в это время, помимо слов, предназначенных для ушей окружающих зевак, незаметно для посторонних тихо переговаривались о важных делах, касающихся непосредственно его, Ливера и других членов жестокой банды, запятнавших себя невинной кровью советских граждан. «Сторожиху и инкассаторшу убил Лиходей, в миру гражданин Николай Коноплев», — говорил Илья, выслушав рассказ Семенова о том, что он успел узнать за то время, пока они не виделись. «А убил мужика и отрубил ему голову сам главарь шайки Иван Горыныч Горельский, по кличке Ливер». «Почему такая кличка? Ливер?» Семенов недоуменно посмотрел на Илью. «Он забойщиком скота на бойне работал, а теперь числится на рынке рубщиком мяса. Мясник, одним словом. Говорят, что он по национальности хохол, откуда-то из-под Львова. Так что вполне может быть, что он служил в концлагере Азаричи у немцев полицаем. Все три жертвы — его кровавых рук дело. Но тут пока нет особых доказательств против него. Вот бы взять этого Ливера с поличным, да и выбить из него показания. Только он сам на дело не ходит, шестерок посылает». Илья невесело усмехнулся, зло договорил: «Вроде меня». Последние его слова Семенов пропустил мимо ушей, задумчиво хмуря лоб, усиленно раздумывая о чем-то своем. Через минуту он, как видно, что-то надумал стоящее, потому что со значительной интонацией проговорил, пристально взглянув прищуренным взглядом Журавлеву в глаза: «Есть у меня одна задумка. Жди, Илюха, весточку от меня. Где взять ее, теперь знаешь». Он дружески хлопнул Журавлева по плечу, громко сказал, чтобы слышали все: «Ну, извиняй, дружище, с пьяну не попал, с кем не бывает. и пошел, заметно покачиваясь, явно переигрывая. Лиходей, сильно расстроенный, что разговор закончился без подтасовки, с разочарованным видом сплюнул и на едином дыхании опорожнил банку. «Уж шлепки!» — злобно пробормотал он. «Никакого махалова! Интеллигенты хреновы!» «Какие люди!» — неожиданно услышал он за спиной протяжный возглас с нарочито удивленной интонацией и уже совсем фамильярное обращение. «Здорово, лихо!» С презрительной миной на лице лиходей медленно оглянулся через плечо. Позади него стоял собственной персоной Сёма Абрамс по кличке Семь Копеек. Он иезуитски улыбался, как могут улыбаться люди, связанные со всевозможными махинациями. В руках он с достоинством держал самую настоящую ребристую пивную кружку, через край которой лилась густая пена. С видимым удовольствием отпив несколько глотков, Сёма ехидно поинтересовался, облизав языком пену со своих толстых губищ. «Смотрю, шкет себе нового кента нашел?» Обидно поигрывая черными бровями, он значительно кивнул в сторону тира, где Илья и шкет продолжали стрелять по жестяным мишеням. «Наш человек», — неожиданно для себя с нотками неприкрытой ревности ответил лиходей. «Так что закройся». «А тот, который только что ушел, что за фраерок? Знаешь его?» «Дешевка», — пренебрежительно отозвался о Семенове лиходей, презрительно сплюнул на землю и сам, в свою очередь, поинтересовался. «С какой целью интересуешься?» «Сдается мне, что это мусорок», — сказал Семь Копеек, и свойственным всем аристократам манерам, а Сёма Абрамс был настоящим аристократом, так величали в кругу уголовников воров-карманников высокой квалификации, ногтем мизинчика аккуратно убрал плавающую на поверхности пива соринку. «Ты чего ни след, ни базлань?» — рассердился лиходей. «Пока физиономию твою не отрихтовал». «Я за базар отвечаю», — обиделся Семь Копеек. «Да ладно», — все же не до конца поверил лиходей. Но физиономия у него заметно вытянулась. «Чем докажешь?» «Он меня в трамвае как-то чуть за руку не схватил. Только Сёма Абрамс не тот человек, чтобы его можно было легко отправить на нары. Он сам себя с потрохами выдал, красной книжечкой козырнул в тот злополучный для меня день. Да и кондукторша с восьмого маршрута может подтвердить. Я бы зуб дал, но я человек интеллигентный, и эти ваши штучки презираю». Лиходей медленно перевел свой сразу потяжелевший взгляд в ту сторону, куда ушел Семенов, но того уже видно не было.